бросишься назад, но я же знаю, кто ты. Больше не пришлю тебе запретные фото. Отпусти, не держи меня, не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хочешь и пират с твоим именем. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала боль и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат. Я лишь сделала боль и покинула чат. Спета, колонки.